Глава 7. О том, что если друг оказался вдруг и не друг, и не враг, а эльф. Не в рифму, но там вообще сплошные проблемы. Сдержанно поклацав зубами, наши герои все же уняли вполне оправданную дрожь, устыдились собственных страхов и, так как были по собственному же убеждению людьми мертвыми, пошли смотреть еще раз. В разбитую дверь втиснулись практически одновременно, каждый хотел показать себя, и в результате застряли оба. Немного попыхтели, пофыркали друг на друга, но кое-как протолкнулись внутрь. «Слушайте, а вот иногда хорошо, что мы уже умерли. У меня бы инфаркт случился прямо в сердце. Ну так бьется, ой, так бьется, так бьется». «Как?» «Иван, Иван, уберите руки, что вы делаете? Как бьется, так и бьется. Не надо все щупать у вам». Покрасневший казак уже и не пытался сказать хоть слово в свою защиту. Все равно бессмысленно. Во избежание очередных нелепых обвинений он сжал рукоять шашки обеими руками, демонстративно подчеркивая, что руки у него заняты, и молча пошел вдоль стеклянных витрин с самым ужасающим содержимым. На прозрачных полках, под колпаками или в банках лежали разные части человеческих тел — руки, ноги, головы, кости, внутренности. Словно кто-то очень умный заинтересованно разбирал людей на составные части и аккуратно раскладывал все это по порядку в нужной системе и, несомненно, для самых научных целей. «Меня тошнит. Я говорю, меня тошнит. Бесчувственный вы подъясаул. А ведь ел это только фрукты». «Может, червяк в банане попался? Или муха в молоке?» «Ой, как вы умеете утешить, а? Вот теперь стошнит точно. Подвиньтесь». «Ради бога, только не на мой сапог, а, впрочем, эх, почему бы и нет». От удивления Рахиль вытаращила глаза, усилием воли загнав взбунтовавшиеся бананы обратно в желудок. Юмор заключался в том, что Иван Кочуев этих слов не произносил. Они раздались извне хорошо поставленным, размеренным мужским голосом. «Я имел в виду, что колесо мироздания от этого не остановится, вмешиваться в ход естественных реакций организма с бесчувственной корректировкой желаемого места проистечения событийного ряда бестактно, а главное — бессмысленно, ибо теряется сама концептуальность акта». «Вы поняли?» — шепотом уточнила девушка. «Да, в принципе, ну, ага, да», — также шепотом ответил молодой человек. «Но это, разложить все в логическом порядке я, слышите, не берусь». «Слушайте, не надо о деталях. Вы поняли, что это было?» «Ну, если приглядеться...» Иван заглянул в проем между шкафами и задумчиво добавил. «Больше всего оно похоже на эльфа». «Ванечка, простите, что серьезно мне скажите, только откровенно, вы что, совсем, что, вы дурак?» «Понимаю, сам чувствую себя идиотом, но это же, кроме эльфа-то, больше некому». Когда любопытная еврейка вылезла из-за плеча честного казака, то ее взгляду пристало весьма проблематичное зрелище. За шкафом, полусидя, полулежа, развалился долговязый тип со внешностью побитого молью толкиниста с 70-летним стажем. Длинные седые волосы собраны на затылке в засаленный хвост, высокие сапоги скорее похожи на чулки с бахромою, одежда явно не бывала в стирке со дня первой примерки, а узкое лицо печальностью образа вызвало бы комплекс неполноценности даже у Дон Кихота. Миндалевидные глаза полуприкрыты длиннющими белыми ресницами, и, главное, уши. Уши острые и вытянутые, как у добермана. То есть, как ни крути, но по описанию натуральный эльф. Насмотревшись всласть, бывшая военнослужащая вновь взялась за автомат. «Не позволю!» Подъясаул решительно загородил лежащего. «Ну а если он опасен?» «У тебя все опасны, все террористы и все антисемиты, в кого ни плюнь. Я сказал, не позволю. Во-первых, он нам ничего плохого не сделал. Во-вторых, это реликтовый фольклорный персонаж. А в-третьих, он вообще связан. А в-четвертых, у тебя что, с мужиками проблемы? Весь день только на нас и бросаешься». «Ой, мама моя, мама родная, он еще и психолог. Столько талантов в одном отдельно взятом казаке я буквально не переживу», — привычно пробубнила девушка, но стрелять, разумеется, не стала. Да и не собиралась, по совести говоря. Вполне хватало того, что последнее слово осталось за ней. «Не ссорьтесь, дети мои», — эльф из-за шкафа вновь соизволил подать голос. «Эмоциональный всплеск при выяснении отношений настолько способствует взаимопониманию, что вы рискуете безоглядно влюбиться друг в друга. А это место хуже всего подходит для пастералии. Ни ручейка, ни солнышка, ни травки. Ой, особенно травки».